Глава 7. На часах было около 10. Они вышли из дома, оглядываясь по сторонам. Если площадка рядом с домом была хорошо освещена, то дальше по улице свет был достаточно тусклым. «Машины уже нету», — вздохнул Славин. «Нужно будет идти пешком до гостиницы». «Я люблю ходить пешком», — ответил Дронго. «Судя по всему, нам нужно идти на север, вон в ту сторону». Они зашагали по улице. Следом за ними, где-то в 100 метрах позади, включились фары неизвестного автомобиля. Дронго оглянулся. Синий Рено, стоявший у дома, медленно двинулся следом за ними. В салоне сидели двое неизвестных мужчин. «Час от часу не легче», — пробормотал Дронго. «Тебе не кажется, что эти господа следят за нами еще от гостиницы?» «Какие господа?» — не понял Славин, оглядываясь назад. «О чем вы говорите?» «Эта машина стояла у гостиницы, когда мы садились в такси, и поехала следом за нами», — пояснил Дронго. «Не нужно оглядываться. Постарайся держаться ближе ко мне. Ты не знаешь, кто это может быть?» «Понятия не имею», — удивился Вячеслав. «Наверное, местная милиция. Совсем с ума сошли. Мне их начальник уголовного розыска говорил, чтобы я не приезжал сюда. В первые дни они даже прикрепили ко мне своего сотрудника, объяснили, что для охраны. Меня тогда весь город ненавидел, никто не хотел даже разговаривать. Потом стало немного легче, и они убрали своего сотрудника. Наверное, сейчас снова решили приставить свою охрану. Может, из-за вас?» «Я не уверен, что это охрана», — возразил Дронго. «Идем немного быстрее. Оружия у тебя, конечно, нет?» «Нет», — почему-то весело ответил Славин. «Но вы не бойтесь, они с нами ничего не сделают. Никто не нападает на адвокатов. Ни бандиты, ни милиция. Ведь все понимают, что я обязан выполнять свою работу». «Сворачивай в переулок», — толкнул его в бок Дронго. «И беги изо всех сил. Они уже подъезжают». «Не побегу», — упрямо ответил Вячеслав. «Это нечестно. Я вас одного не оставлю». Дронго улыбнулся. Синий Рено подъехал к ним и остановился. Из салона автомобиля выглянул мужчина. Он был в большой кепке, надвинутой на глаза. Был виден острый подбородок. Черная, уже успевшая отрасти щетина на щеках. Мужчина поднял голову. Блеснули глаза. «Это вы, адвокаты Ваноты в Задре?» — спросил он с характерным акцентом. Дронго нахмурился. Говоривший был лезгин или аварец. «Что вам нужно?» — наклонился Дронго. «Или вам нравится пугать людей, преследуя их ночью на улице?» «Ты не шути», — посоветовал незнакомец в кепке. «Лучше отвечай на вопрос». «А ты сначала представься, чтобы я знал, с кем разговариваю», — посоветовал Дронго. Незнакомец переглянулся с водителем и неожиданно достал пистолет. «Вот теперь, шутник, ты у нас будешь спокойнее», — сказал он, улыбаясь и показывая желтые крупные зубы. «И не будешь таким храбрым. Я тебе вопрос задал, а ты мне грубишь. Нехорошо. Сейчас сделаю дырку в твоем колене, и ты у меня всю оставшуюся жизнь будешь ползать в туалет». «Возможно», — сказал Дронго. «Очень даже верю, что выстрелишь. Только ты не знаешь, с кем ты разговариваешь. Он адвокат, а я нет. И перестань размахивать оружием, вдруг случайно выстрелишь». «Кто ты такой?» — спросил неизвестный. «Я же тебе сказал, что я не адвокат». Дронго шагнул к машине, наклоняясь к незнакомцу. «Дело в том, что мой спутник действительно адвокат Ваноты в Задре, Вячеслав Владимирович Славин. Если ты назовешь свое имя, то я вас представлю». «Зачем тебе мое имя?» — не понял незнакомец. «Воспитанные люди представляются при подобной встрече», — усмехнулся Дронго и резким движением правой руки ударил по горлу сидевшего в машине неизвестного. Тот захрипел, дернулся, сползая на сиденье. Дронго выхватил у него оружие, направил на водителя. «Спокойно», — посоветовал он. «Руки с руля убери и ногами не дергай. Если случайно нажмешь на газ, то я случайно нажму на курок. Как ты думаешь, кто будет быстрее, пуля или эта машина? Кто летает быстрее? И учти, что от правильного ответа зависит твоя жизнь». «Что ты хочешь?» — закричал водитель. У него был уже другой акцент. Очевидно, это был чеченец или ингуш. «Не кричи», — попросил Дронго. «Люди уже спят. Не нужно кричать. Ты мне только скажи, зачем вы за нами следите. Правду скажи, и я тебя отпущу». «Ты сумасшедший?» — гневно спросил водитель. «Ты знаешь, кого ты ударил? Это Хасан, помощник самого Саакяна. Тебя теперь поймают и на куски разрежут. Ясно. Судя по твоим словам, Хасан — это важная шишка, а Саакян просто очень важный человек, верно? Отдай пистолет и уходи, предложил водитель. Иначе живым из города не сможешь выбраться. Ты совсем ничего не понимаешь? Понимаю. Но будет лучше, если мы поговорим с твоим хозяином. Ты ведь у нас не шишка, а только водитель. Я тебя сам порву, зло пообещал водитель. Ты думаешь, что сможешь отсюда живым убраться? Не думаю. Поэтому сделаем так. Сейчас мы отпустим нашего друга-адвоката, а с тобой поедем к вашему шефу. Узнаем, что именно он хочет. И не стоит меня пугать, не получится. Я ведь вам сказал, что я не адвокат. Я тебя никуда не повезу, твердо заявил водитель. Тебя все равно достанут. Они знают, где ты живешь и с кем ты приехал. Вас сегодня достанут. Серьезная угроза, согласился Дронго. Вячеслав, ты уедешь домой или поедешь вместе со мной? Вы еще спрашиваете? Конечно, поеду. И, разумеется, не пойдешь в гостиницу. Все ясно. Как тебя зовут, дорогой? Обратился Дронго к водителю. Какое твое дело? Крикнул тот, глядя на все еще лежавшего без сознания Хасана. Ты его убил? Нет. Я разве похож на кровожадного убийцу? Я просто отнял у него эту игрушку, чтобы он случайно в тебя не попал. Знаешь, сколько таких случаев, когда напарник случайно стреляет в своего водителя? И хорошо, если попадет в руку или в ногу, а то ведь может отстрелить и самое дорогое. Что ты хочешь? Разозлился водитель. Повезешь нас к своему руководству. Нужно с ним встретиться и переговорить. Прямо сейчас. Уже поздно. Все спят давно. Те, кто вас послал, не спят. И ждут, когда вы приедете. Вы ведь следили за нами от гостиницы. Значит, ждали там достаточно давно. Ну, не ломайся, как барышня. Соглашайся. Иначе я действительно могу разозлиться. Пошел ты, выругался водитель. Не понимает, сказал Дронго и неожиданно выстрелил. Пуля просвистела в нескольких сантиметрах от лица водителя. Тот ошалело охнул, схватился за лицо. «Совсем чокнутый?» – спросил он жалобно. «Человеку в лицо стреляешь?» «Пока только рядом», – хладнокровно заметил Дронго. «Если хочешь, стрельну ближе. У меня получится, вот увидишь». «Не нужно!» – крикнул водитель. «Ты совсем взбесился? Садись в машину, я тебя отвезу. Только учти, что с живым ты все равно не вернешься». «Договорились». «Вячеслав, садись в машину и обыщи этого типа. Если он дернется, я у него сразу выстрелю. Обещаю, что на этот раз попаду точно в лицо». Славин уселся на заднее сиденье Рено и протянул руку, обыскивая водителя. Достал его пистолет, который висел в кобуре под мышкой. «Хорошо», – кивнул Дронго. «Они даже оружие носят, как сотрудники милиции». Он влез в салон машины и приказал водителю трогать. Тот резко рванул с места. К ним уже спешили случайные прохожие, услышавшие выстрел на улице. «Зачем на улице стрелять?» – укоризненно произнес водитель. «Такой шум устроил. А если кто-нибудь номер моей машины записал? Сейчас нас остановят и всех арестуют. И тебя тоже возьмут с чужим оружием в руках. Лучше верни мне пистолет. Ты же не знаешь, какие грехи на нем числятся. А сейчас они на тебе висеть будут. На пистолете твои отпечатки пальцев остались». «Ничего», – ответил Дронго. «Переживу. Ты лучше звони шефу, иначе я могу случайно выстрелить во второй раз. Как ты думаешь, я смогу точным выстрелом отбить у тебя ухо?» «Тебя будут называть одноухим. Красиво и страшно. Будешь как Ван Гог. Ты слышал про Ван Гога?» Водитель опасливо покосился на него. «Не стреляй», — попросил он. «Я все сделаю, только ты не стреляй». «Любишь свои уши?» — насмешливо произнес Дронго. «Ладно, подождем. Только ты звони, иначе мое терпение закончится». «Ты сам напросился», – предупредил водитель, доставая мобильный телефон. Он набрал номер. «Марлен Ашотович?» «Это я, Камиль. Наши адвокаты хотят с вами встретиться». «Да, так и сказали. Попросили о встрече». «Нет, Хасан лежит рядом. Он не смог позвонить. Один из адвокатов его отключил». «Я не знаю, что они хотят». «Да, они сидят у нас в машине. Оба. И сейчас слушают наш разговор». Он повернулся к сидевшим на заднем сиденье. «Что вы хотите?» – спросил он. «Увидеться с твоим шефом», – напомнил Дронго. «Они хотят вас увидеть», – упавшим голосом подтвердил Камиль. «Да, я все понимаю. Да, мы будем у вас через 20 минут». «Нет, нет, да, Спасибо. До свидания. Ну все, довольно сказал он. Теперь вам устроят достойную встречу. Порубают на куски. Зачем вам это нужно? Хотите, я остановлю машину, и вы выйдете, пока еще можно. Жми на газ, посоветовал Дронго. Иначе твой шеф очень на нас обидится. Он уже и так на тебя обиделся, хохотнул Камиль. У него были светло-каштановые волосы и светло-карие глаза. «Кто такой Саакян?» – спросил Дронго у Славина. «Какой-то местный криминальный авторитет», – пояснил Вячеслав. «При прежнем губернаторе здесь много было подобных авторитетов. Считалось, что городом и областью управляют именно они, а не губернатор. Но потом его убрали, и обстановка в городе начала нормализовываться». «Может, эта история как-то связана с убийством Проталина?» – предположил Дронго. «Его могли убрать криминальные элементы, которым он мешал. Такое возможно?» «Что ты говоришь?» – спросил Камиль. «Смотри на дорогу и не задавай глупых вопросов», – посоветовал Дронго. «Иначе врежешься в другую машину. Осторожней, не повреди автомобиль». «Я не думаю, что его убийство связано с криминалом», – признался Славин. «Иначе его коллеги об этом сразу бы узнали. И зачем криминальным авторитетам убирать заместителя начальника городской милиции? За такие убийства их всех буквально выбросят из города». «Нет. Я думаю, что они понимают такие вещи, и никто бы не решился на подобное убийство». «Но они за нами следили», — показал Дронго на водителя. «Я даже не представляю, что им нужно», — признался Вячеслав. «Может, мне давно нужно было приехать с вами? Вы сразу привлекли их внимание. Наверное, меня они считали не очень серьезным адвокатом, а вот вы их сразу заинтересовали». «Как любой незнакомец, который мог появиться в городе в связи с этим нашумевшим делом», — согласился Дронго. «О чем вы там болтаете?» — не выдержал Камиль. «Все равно вам скоро уши отрежут». «Что за уголовный жаргон?» — поморщился Дронго. «Ну зачем ты сразу нам угрожаешь?» «Дурак ты, ничего не хочешь понять. Но скажи мне, если ты не полный кретин, кто режет уши адвокатам? Даже самые большие отморозки знают, что нельзя трогать врачей в камерах, нельзя убивать адвокатов, защищающих в суде преступников. Есть нормы поведения, которые вырабатывались десятилетиями. Ты, наверное, беспредельщик?» «У меня две ходки были», — обиделся Камиль. «Я законы знаю. Только ты сам говорил, что не адвокат. И Хасана ударил не как адвокат». «Что мне оставалось делать?» — спросил Дронго. «Если он в меня целился. Пришлось вспомнить молодость». Он подбегнул Славину, показав ему, чтобы тот передал пистолет Камиле. Он взял пистолет и почти сразу вернул его Вячеславу. «Тебе сейчас горячую встречу устроят», – злорадно пообещал Камиль. «И за Хасана, и за твое поведение. Только ты мне ствол лучше здесь верни, пока мы туда не приехали. Может, я тогда тебя пожалею и не разрешу, чтобы они тебя сразу убили». «Держи руль, благодетель», – посоветовал Дронго. «Тебе не стыдно так глупо себя вести?» «Ладно, ладно», – ухмыльнулся Камиль, прибавляя скорость. «Куда мы едем?» – спросил Славин. «За город», – объяснил Камиль. «Там у него дача». «Через несколько минут позвонишь в милицию», – тихо предложил Дронго. «Только учти, что тебе нужно разыграть все как полагается. Позвонишь в дежурную часть и сообщишь, что кто ты такой и куда мы едем. Обязательно упомяни про машину. Назовешь марку и номер. Назови имя человеку, к которому мы едем. И попроси, чтобы они отметили твой звонок в журнале регистрации. В общем, ты меня понял. Но говори громко, чтобы тебя слышал наш водитель». «Чего вы там шепчетесь?» – спросил Камиль. «Просто у меня повышенное давление», – ответил Дронго. «Я попросил его дать мне лекарство». «Самое лучшее лекарство от головной боли – это отрезать голову», – пошутил Камиль и сам захохотал над своей шуткой. «Я все понял», – улыбнулся Славин. Он достал телефон, набрал номер. «Держи крепче руль», – посоветовал Дронго водителю. «Старайся не дергаться, ведь ты везешь нас на такие важные переговоры. Если устроишь аварию, тебя не простят». «Не устрою», – огрызнулся Камиль. «Я хороший водитель». «Посмотрим», – сказал Дронго. Он посмотрел на Славина. Тот кивнул головой. Ему уже ответили в дежурной части. «Добрый вечер», – начал он достаточно громко. «Это говорит адвокат Славин». «Да-да, Славин Вячеслав Владимирович. Я приглашен в качестве защитника Ваноты в Задре». «Да, адвокат из Москвы». «Кому ты звонишь?» – мрачно спросил Камиль, глядя в зеркало заднего обзора. «Я сейчас еду к Марлену Ашотовичу Саакяну», — громко сообщил Вячеслав. «И прошу вас зафиксировать мой звонок». «Нет, вы не ошиблись, все правильно. Марлен Саакян. А везут меня и моего напарника двое подручных Саакяна, некто Камиль и Хасан. Запишите номер их автомобиля. Синий Рено...» Он продиктовал номер. Камиль нажал на тормоза, резко останавливая автомобиль. Позади также резко затормозил какой-то Ниссан, едва не врезавшись в них. «Что вы делаете?» — крикнул Камиль. Ниссан объехал их, и высунувшийся водитель громко выругался. Камиль махнул на него рукой и обернулся к своим пассажирам. «Вы полоумные идиоты!» — закричал он изо всех сил. «Что вы наделали? Зачем вы позвонили в милицию?» «Трогай, дорогой», — посоветовал ему Дронго. «И не нужно так нервничать. Мы на всякий случай решили позвонить, чтобы у тебя и твоего хозяина не было соблазна сделать из нас нарезку». «Я никуда не поеду!» — продолжал кричать Камиль. «Уходите из машины! Я с вами никуда не поеду! Можете меня убить!» «Сначала я отстрелю тебе ухо», — решил Дронго, прицеливаясь в голову водителю. «Нет!» — натурально разыграл испуг Славин. «Не нужно!» «Сволочи!» — выргался водитель. «Еще издеваются! В жизни больше не буду брать себе адвокатов! Вы все такие чокнутые! Только деньги загребаете на нашей крови! Пользуйтесь моментом! Думаете, что вас никто не тронет! Вам все равно уши отрежут!» «Поехали!» — ласково попросил Дронго. «Нас ведь ждут! Нехорошо опаздывать!» Камиль скрипнул зубами, но машина снова тронулась. «Это вообще не мое дело», — сказал он спустя целую минуту. «Сами решили ехать, и сами будете отвечать. Я вас привезу и сразу уеду. Меня ваши дела не касаются». «Зачем вы следили за нами?» «Этого я не знаю. Нам сказали, что в город приехали два адвоката, и нужно за ними присмотреть. Вот мы и приехали в гостиницу». «Кто сказал?» «Сам знаешь», — зло ответил Камиль. «И вообще, больше ничего у меня не спрашивай. Скоро мы приедем, и там тебе все расскажут. Только ствол отдай, будь человеком. Не позори меня. Они не поверят, что два адвоката могли у нас два пистолета забрать. Никто не поверит. Ребята смеяться будут». «Ладно», — согласился Дронго. «Как только приедем, мы сразу вылезем из автомобиля, а твой пистолет оставим на заднем сиденье. Согласен?» «Оставишь на сиденье», — согласился Камиль. «Машина въезжала в какой-то поселок. Там у него свои охранники», — предупредил Камиль. «И не показывайте оружие, иначе нас не пропустят. Могут даже стрелять без предупреждения. Там очень серьезные люди». «Вы действительно ничего не боитесь?» — спросил Вячеслав у Дронго. «Это просто не тот случай, когда нужно бояться», — ответил Дронго. «У криминальных авторитетов свои четкие правила. Адвокатов никто не трогает, это закон». «А вы?» — спросил Славин. «Они ведь легко догадаются, что вы не адвокат». «А мне костер не страшен», — процитировал известную фразу Дронго. «Помните такую балладу? А мне костер не страшен, пускай со мной умрет моя святая тайна, мой вересковый мед». «Я ничего не понял». «И не нужно. Осторожней, мы въезжаем. Надеюсь, что все будет нормально». Тяжелые массивные ворота медленно открылись. Они увидели двух мужчин, вооруженных винтовками. Один из них подошел к машине, узнал Камиля и кивнул. Другой взглянул на съехавшего со своего места Хасана. «Наклюкался?» – добродушно спросил он. «Заснул», – зло пояснил Камиль, озираясь на сидевших на заднем сидении людей. Он еще надеялся, что эти двое охранников остановят их у ворот, и Марлен Ашотович не узнает о его позоре. Конечно, это был бы лучший вариант – пристрелить обоих гостей и сказать, что это произошло случайно. Но охранников не интересовал спящий или лежавший без сознания Хасан. Они равнодушно обошли автомобиль. «Проезжай», – разрешили охранники. «Вас уже давно ждут». Автомобиль поехал дальше по дорожке. У большого двухэтажного дома машина мягко затормозила. «Твой пистолет», — оставил оружие на заднем сидении Дронго, выходя из салона Рено. За ним вылез с другой стороны Вячеслав Славин. К ним уже подходил высокий мужчина, лет 45. «Добрый вечер», — вежливо поздоровался он. И в этот момент из Рено выбежал Камиль, успевший забрать свой пистолет. «На колени!» — заорал он, стоя за спиной гостей. «На колени, иначе я вас сейчас пристрелю!»